Глава 20. Бермудский треугольник. Интерлюдия. Русалка неожиданно для себя оказалась не у дел. Нет, она не сидела, сложа руки, приняв на себя обязанности хозяйки дома, пока Кент общался с друзьями по сети или бегал на какие-то встречи с местными. Алкас же после переселения в новый дом вообще пропал. Этот тип абсолютно не внушал доверия. И общение с ним девушку тяготило, так что его отсутствие было скорее во благо. А еще русалку изнутри грыз червячок ревности. Мужчина, которого она уже считала своим, отправился спасать другую женщину, не имея гарантированного шанса вернуться обратно. С одной стороны, ее, конечно, радовало, что Дмилыч — отважный герой, который из-за друзей стоит горой. Да только как-то не верилось, что Ларика для него просто друг, ведь у них была близость с ее парнем. По-дружески? Эдак и меня можно записать в друзья. Фигушки. Меня подобный статус не устраивает. Он мой и все тут. Тем более, сам сказал, что меня любит. А раз сказал, пусть отвечает за свои слова. Последнее сообщение от Милыча поступило, когда парень пробрался в беспределье путем длительного подводного заплыва в местной речке. У русалки сердце ёкнуло после прочтения этой новости. Речные хищники могли запросто сожрать любого пловца еще на берегу. «С другой стороны», — рассуждала девушка, — «куда ему было деваться? Целые толпы охотников так и норовили лишить возрождения». Сама бы их подвесила за одно место, чтобы знали, как по живому человеку стрелять. После этого она не выдержала и спросила у Кента, сколько возрождений у его ученика. Тот, усмехнувшись, назвал ожидаемую цифру 2, но потом загадочно добавил «не меньше». В рубежье на подобные вопросы обычно не принято отвечать, поэтому русалка не решилась уточнять, но задумалась. А если Дмилычу оставалось немного до 30-й ступени? В лесах беспределья он мог перешагнуть третий десяток и добыть третью стадию. Слава богу, пока еще ни одну не потратил. Такой вывод напрашивался сам, имя Дмилыча по-прежнему оставалось в ее интерфейсе. Значит, охотники за головами его до сих пор не настигли. В Гринске, расположенному практически вплотную примыкающему к беспределью, обычные законы рубежья соблюдались с большой натяжкой. Именно поэтому здесь была возможность устраивать охоту на людей и делать на них ставки. Правда, местной публике большую охоту преподнесли как желание самой жертвы пощекотать себе нервы, но многие догадывались об истинной причине. И все же попытать счастье, чтобы разбогатеть, захотели сотни обывателей. Крупная сумма денег, которая гипотетически могла упасть в собственный карман, казалась им важнее потерянного каким-то чужаком возрождения или двух. «Может, стоило обратиться к дяде?» Который раз за день задала себе вопрос русалка. «Он бы мне вряд ли отказал. Правда, неизвестно, когда сумел бы сюда добраться, да и беспределье для него та еще задачка». Девушка не любила лишний раз дергать Семеныча. Тот, конечно, без разговоров откликался на призыв и старался решать все проблемы родственницы, но каждый раз требовал за свои услуги что-нибудь эдакое, чаще всего неприятное для русалки. Объяснял это тем, что, дескать, племянницу по-иному не заставишь совершенствоваться. И каждый раз, выполняя его поручения, девушке приходилось переступать через себя. Взять хотя бы последний случай, когда родственник поставил условия окончательно помириться с тремя подругами, которых девушка до того была готова удавить собственными руками. И ведь пришлось. Даже на свой день рождения их потом пригласила. Что примечательно, после того случая русалке удалось быстро преодолеть 2 ступени в развитии, но как же было тяжело себя пересиливать. От размышлений ее отвлек скрежет открывающегося замка. Русалка машинально выхватила пистолет и осторожно выглянула в прихожую. «Это мы», — донесся голос Кента. Девушка подумала, что вторым был Алкас, но, присмотревшись, увидела незнакомого мужчину. «Знакомьтесь, Рулс, он у нас ведун. Издалека прибыл». «Здравствуйте, очень приятно». Она опустила оружие и представилась. «Русалка». «Добрый вечер, девушка. Постояльцев принимаете?» «В этом доме еще 3 комнаты свободны. Выбирайте любую», — ответила она. «Спасибо, русалка». «Поужинать с дороги не хотите?» — спросила она. «Если можно, чаю». «Хорошо. А где чаевничать будете?» — девушка обратилась к Кенту. «Мы с Рулсом пока в моих хоромах посекретничаем, а ты нас потом позови, пожалуйста». Русалка направилась в кухню, включила чайник и принялась доставать из холодильника продукты для бутербродов. «Надо же, у них еще и ведун в друзьях. Заказ, что ли, ему сделать на нас с Дмилычем? А то вдруг я себе тут планов настроила, а он...» Девушка быстро отогнала дурные мысли. «Главное, чтобы вернулся. И гадать я на него не собираюсь. Какой-нибудь умелец с дуру что-то не то увидит, а мне потом мучайся всю жизнь. Тут хотя бы с этой похищенной подругой разобраться». Девушка приготовила бутерброды, расставила на столе чашки и направилась к комнате Кента. «Да пойми ты меня правильно», — донесся голос Рулса, поскольку дверь в хоромы оказалась прикрыта неплотно. «Не мог я с Ларикой поступить по-другому. Она своим бабским чутьем лучше меня почувствовала, что Дмилычу грозит гибель, причем окончательная». Желание звать к столу тут же улетучилось. Русалка застыла в трех шагах от комнаты Кента. «И ты, морского ежа, тебе в глотку, решил подставить девку под удар Викта?» «Викта я тогда еще в видениях не разглядел, но о грозящей опасности Ларику предупредил. Тогда просматривалась 60-процентная вероятность потери возрождения для нее, зато появлялись хоть какие-то шансы на выживание Дмилыча». «Хочешь сказать, девка сознательно решила пожертвовать собой 100 медуз ей вместо джакузи?» «Да пытался я ее отговорить, но уперлась, не сдвинешь. Сказала, мне без Дмилыча все равно не жить, так пусть он хоть без меня живет, если кому-то из нас суждено погибнуть». «Неужели все настолько запущено?» — протяжно произнес Кент. «Разве можно так страдать из-за...» «Выходит, что можно. Эти двое вообще как-то эмоционально связаны, причем не только между собой». «Не понял, два шторма тебе в кишечник. Что еще за связи?» Голос Кента зазвучал громче. «Думаешь, я обо всем ведаю? Какой-то треугольник просматривается». «Бермудский?» — спросил бывший боцман. «Там, где люди пропадают. Ага, и первой наверняка пострадает Ларика, если выберется живой из беспределья». «Кент, только не надо уныния. Оба должны выбраться. И почему ты думаешь, что Ларика должна пострадать?» «Русалку видел?» «Конечно, красивая барышня». «Как думаешь, почему она тут?» «Почему?» «Дмилыча ждет. И, похоже, у них все серьезно. Доминует обоих гнилой штиль и грозовой шторм». Некоторое время из комнаты не доносилось ни звука. Русалка так и стояла за дверью, стараясь дышать через раз. Про чай она давно забыла, обратившись вслух. «Ничего я в твоем ведунстве не понимаю», — первым нарушил тишину Кент. «Что за изуверский расклад? Чтобы спасти от смерти одного, надо подвергнуть смертельной опасности другую. Причем точно зная, что парень обязательно кинется спасать девку, как бы к ней ни относился. А Ларика парня за собой не потянет». «В моих видениях был и такой исход», — ответил Рулс. «Последний просмотр грядущего говорит, что они либо вместе сгинут, либо оба вернутся из беспределья». «Расклад так себе, 50 на 50». «Насколько я понял, жизни обоих сейчас больше зависят от Ларики. Я и сюда прибыл, чтобы точнее их грядущее разглядеть. Став провидцем, я понял, точность видений зависит от расстояния до объектов». «Ты стал провидцем? Зарази меня, дева морская!» «Да, и, честно сказать, тоже благодаря все тому же Дмилычу. Ты не представляешь, сколько раз я напрягал мозг, чтобы просчитать шаги этого паренька. У него там столько переплетений. Пока пытался отслеживать, мозги на бекрень выворачивались». «Один раз ты ему уже погибель сулил, но все ведь обошлось». «Мой прогноз тогда сбылся, Кент. Для системы Дмилыч пропал? Пропал. Возрождение лишился? Лишился. Так что прогноз сбылся на все 100. Другое дело, непонятно, как парень умудрился вернуться». «Мутная картинка получается, Рулс. Думал, с твоим приездом хоть что-то прояснится, а все стало еще туманнее. Сам-то хоть в своих видениях не заблудился?» Пока сюда добирался, пытался разобраться. Сейчас чайку попьем и снова за дело. Ближе, чем сейчас, я до этой парочки не дотянусь. Кстати, о чае. Может, русалка там уснула? Деньки у нас нынче тяжелые. Девушка, стараясь двигаться бесшумно, вернулась на кухню и снова включила чайник. Через минуту туда же вошел Кент. «Как у нас дела?» — спросил он. «Ой, а я что-то задумалась. Пришлось даже чайник снова разогревать. Закончили секретничать?» «Почти». «Тогда можно и чаевничать. Здесь будем или все-таки в гостиной накрыть?» «Вместе и накроем». Кент взял тарелку с бутербродами, чашки и понес из кухни. «Так он и не ведун даже, а провидец!» Подслушанный разговор занимал все мысли русалки. «По слухам, эти вообще не ошибаются. И что тогда за хрень ожидает меня в ближайшем будущем? Как-то сразу захотелось кого-нибудь прибить. Например, того паршивого десятника». Еще раз взглянул на карту Алкаса, пытаясь понять, откуда ждать очередной засады. В том, что она будет, нисколько не сомневался. Ведь люди, к сожалению, не звери, они гораздо опаснее и коварнее. Особенно, когда дело касается наживы, тут им нет равных. Значит, следует рассчитывать на худшее из возможного. Избушка, к которой пролегал мой путь, находилась в довольно опасной зоне. Не знаю, как туда пробирался Викт, но местность буквально кишела ползучими тварями и какими-то волкоподобными хищниками. А еще домик находился в зоне обитания трех матерых пришельцев. Нашумел я знатно, и теперь преступники в курсе, откуда я двигаюсь, а конечная точка пути известна всем. Что еще? Пытался поставить себя на место охотников, чтобы предугадать их действия. Нужно учесть невозможность засады в укрытии, наличие поблизости других отдельно стоящих избушек и поселка банды егерей. Да уж... Невольно вспоминается вахтовый метод. Группа бойцов выдвигается к месту, где уровень опасности чуть ниже, проходит туда и, дождавшись смены, возвращается в избушку или поселок. Если у них нет проблем с первоклассными следопытами, точно отыщут Дмилыча. Потом один выстрел из арбалета, и все, конец возрождению. А потом могут взять упакованную в пленку тушку и перетащить куда угодно. Надо быть втройне осторожней. «Ай!» Почувствовав резкую боль, повернул голову и увидел собственную руку, пробитую арбалетным болтом. Как сознание не потерял, ума не приложу, только глок выронил. «Серьезное повреждение мышц и кровеносных сосудов. Трещина в кости. Опасность. Приступаю к блокировке кровопотери. Рекомендуется в ближайшие четверть часа не совершать резких движений», — выдала диагноз автономка. «Вот мы и свиделись, Дмилыч!» — раздался знакомый голос. «Фу, ну и запашок от тебя! Неужто обгадился?» В окружении троих бойцов появился старый знакомый Ревень. Еще одного я даже вспомнил, вроде тоже в отряде Старка состоял. Ближе, чем на три шага, никто из них ко мне не подошел, но под прицел взяли. «Свидание ты лучше девкам назначай, не то репутацию потеряешь!» Морщись от боли, ответил первое, что пришло в голову. «Может, тебе и вторую руку продырявить, а то болтаешь что-то много». «А кто из вас тогда меня такого ароматного потащит?» — скривился я от боли, пытаясь выдать свою перекошенную физиономию за усмехающуюся. «И то правда. Топай за ним!» — Ревень указал на отправившегося по тропинке бойца. «С тобой один хороший человек пообщаться желает». «Когда это в твоем окружении попадались хорошие люди?» — не мог не съязвить. Краем глаза заметил, что один из бандитов подобрал мой пистолет. «Мели, Емеля, твоя неделя», — произнес Ревень. «Но учти, начнешь громко разговаривать, не побрезгую и заткну пасть обрывком твоей же собственной вонючей одежды». Шум мне сейчас действительно вряд ли поможет. Любой местный хищник попросту не станет нападать, стоит ему почуять мои ароматы. Зато конвоиры могут догадаться, что вонь бывает и полезной. «Язык мой, враг мой. Нужно продержаться 15 минут, а потом уже и резкие движения совершать. Их всего четверо. Упс, ошибочка вышла. Уже вдвое больше». К нам присоединилась еще одна группа бойцов. Наверное, по соседству караулили. Задачка усложняется. А встречаться со Старком абсолютно не хочется, прямо до зубной боли. В это время неожиданно для всех буквально перед носом проводника выскочил тигр. Не знаю, был ли это тот самый, что уже пару раз попадался мне на глаза, или просто его соплеменник, но появился он весьма неожиданно и тут же начал принюхиваться. «Топай отсюда, со мной пока все в порядке», — велел я зверю. Тот постоял пару секунд и послушно скрылся в ближайших зарослях. Бандиты просто застыли, не веря собственным глазам. «Это что за умение?» — не удержался от вопроса впереди идущий. «С чего это я должен тебе отвечать?» — спросил его в ответ. Бандит пожал плечами и двинулся дальше. «Опять фокусы с животными?» — пропурчал ревень. «Он бы все равно ничего не успел сделать. Вот и я так подумал, потому и отослал зверушку. Зато теперь, случись что со мной, этот тигр каждого из вас поодиночке выследит и глотку перегрызет». Некоторые бандиты помнили мою первую встречу со Старком, когда из беды нас с Кентом выручила чешуйчатая пума. Судя по изменившимся физиономиям, конвоиры в мою выдумку поверили. «Поживем, увидим», — задумчиво пробурчал ревень. Мы направлялись к одной из избушек, в которой, скорее всего, у банды ловцы человеков находился перевалочный пункт. Наверняка переждут на базе ночь, а утром продолжат путь. Плохо, если и Старк там окажется. Мне бы очень хотелось отсрочить встречу со старым знакомым. «Господа, не подскажите, как пройти в библиотеку?» Самый естественный в данном месте вопрос, заданный женским голосом, заставил вздрогнуть всех. Саму говорившую видно не было. Бойцы тотчас направили арбалеты на заросли справа. «Кстати, мальчики, для сведения, тот, кто первым откроет стрельбу, лишится очень важного органа». Теперь голос доносился с другой стороны, и конвоиры нехотя опустили оружие. «Сейчас неподходящее время для выяснения отношений, Лика», — заговорил ревень, слегка повысив голос. «Какие еще отношения?» — размечтался. «Топали куда-то? Вот и топайте себе дальше. Мы как не имели с вами дел, так и не собираемся. Вопросы у нас к вон тому раненому молодому человеку. Так задавай их быстрее, да мы пойдем», — нервно произнес бандит. «Мои вопросы, ревень, сугубо интимного характера. Лишних ушей они не терпят», — говорившая так и не показалась. «Это наша добыча, и ты ее не получишь». «Может, поспорим?» — обманчиво-вкрадчиво произнесла женщина, после чего один из бойцов не выдержал. «Ревень, пошли отсюда, пока отпускают. Ты же знаешь, эти амазонки, они все бешеные. Хочешь, чтобы мы тут и полегли?» «Наконец-то хоть один умный нашелся», — подключилась к разговору очередная дамочка. «Здесь скоро от пришельцев прохода не будет, а они все воздух сотрясают». «Ладно, Лика, на этот раз твоя взяла. Но не слишком радуйся. Будет и на нашей улице праздник. Уходим, парни». Я понятия не имел, что сейчас произошло. Ясно было одно. Добыча перешла из рук в руки, а вот к лучшему это или худшему еще предстояло выяснить. Однако кое-что надо было успеть сделать, пока прислужники Старка не ушли. «Эй, хлопец, ствол-то верни, а то амазонкам на тебя пожалуюсь». Мужик скривился, но глок к моим ногам бросил. Через минуту ревень и компания скрылись в лесу, а из зарослей справа показалась крупная воительница с рыжей косой. «Это тебе так разит?» — спросила она, сморщив носик. «Надеюсь, это не очередные духи Адмилыча?» «Нет, не духи». Я был удивлен ее осведомленностью относительно моих скромных достижений на аптекарском поприще. «А ты знаешь, что должен нам 20 пузырьков улыбки за спасение?» Грудастая брюнетка выбралась из-за дерева слева. «Теперь в курсе», — вздохнул облегченно, узнав мотив дамочек. «Мы куда-то идем, а то стемнеет скоро». «Да, имеется тут местечко, где можно ночку провести. Если бы от кого-то так не воняло», — брюнетка одарила оценивающим взглядом. «Клара, ты бы парню сначала занозу из плеча вытащила, а потом себя предлагала». Шатенка осуждающе посмотрела на подругу. Посоветовавшись с автономкой, отказался от медицинских услуг спасительниц. Системе оставалось уже немного времени, чтобы закончить начатое. «Так, девочки, хватит лясы точить. Быстро ходу отсюда!» Невысокая короткостриженная амазонка, похоже, у них верховодила. По ее команде группа из 5 человек снялась с места. Двигались женщины с грацией пантер, не издавая при этом ни звука. Мне пришлось напрячься, чтобы не отстать, при этом не всегда удавалось сделать это бесшумно. Минут через 20 мы остановились возле трех толстых стволов, имевших огромную общую крону. «Прибыли», — сообщила Лика. «Надеюсь, не стоит объяснять, что ты здесь никогда не был». «Не стоит. А здесь это где?» «В одном из наших тайных домиков», — ответила короткостриженная. «Ты так и будешь с болтом в плече ходить?» «Уже можно вытаскивать», — согласился я, получив разрешение от автономки. «Только мне надо сначала одно снадобье выпить». Здоровой рукой достал из кармана куртки пузырек наружки, попросил Лику открыть, после чего залпом выпил. «Опять что-то свое?» — спросила она. «Ага, теперь можно болт вытаскивать». Амазонку упрашивать не пришлось. Она со всей силой дернула за занозу. «Ай!» «Операция прошла успешно?» — чуть насмешливо спросила Клара. «Врачи очень старались, но пациент выжил». Процедил я сквозь зубы, поскольку боль накатила новой волной. Как ни странно, обильного кровотечения не случилось. Видимо, наноботы не зря старались. Рыжая амазонка тем временем быстро вскарабкалась по стволу и спустила вниз веревочную лестницу. Еще через минуту все находились внутри просторного домика, надежно спрятанного среди ветвей. «Раздевайся!» — прямо с порога приказала брюнетка. «Прямо так сразу?» — морщась от боли, спросил я. «А ты думал?» — хмыкнула она. «Буду твоей сестрой милосердия». Ключевые слова — милый и сердечный. «А по поводу сестры — там как получится». Амазонка достала нераспечатанную упаковку бинта и обратилась к подругам. «Помогите пациенту освободиться от одежды». Меня оголили по пояс, обтерли влажными салфетками и перевязали рану. Даже подвязку соорудили, чтобы не напрягал руку. «Спать будешь там», — распорядилась Лика, указав на единственную внутреннюю дверь в комнате, куда уже занесли мою одежду. «Может, за пациентом присмотр нужен?» — одарила меня многозначительной улыбкой милосердная дамочка. «Клара, угомонись», — строго сказала Лика. «Ему покой нужен». «Неплохой чуланчик». В свете керосиновой лампы я осмотрел помещение размерами 2 на 2 метра. «Так, сначала перекусить». Вот что значит «попал к женщинам». Сразу пайком снабдили. Сразу после ужина занялся изготовлением препарата «Улыбка». Не хотелось надолго оставаться в должниках.